Раздел 18. Наверное, правы были те из посольских, кто во всех бедах винил климат. Невероятный по размерам край, по пышности природы и нищете людей. Если уж наводнение, то 500 000 жизней уносит. Землетрясение поменьше, но все равно в ужасающих Европу количествах. От голода мрут сотни тысяч, а до сочных плодов рукой дотянешься. Роскошные леса смердят ядовитыми парами, людей убивает все. Зелень тропиков, пуканье метана в болотах, змеи, способные умертвить сотню крестьян. Горожане задыхаются от жары и со страхом ждут ночи. Тоска вползает в души. Небо кажется продолжением земли, дымкой над нею, сквозь которую пробивается бледный свет звезд. И заря несет людям печной жар дня. Жизнь, город, улицы, будто при замедленной съемке. Движения ленивые, движений совсем нет. И страшнее всего для моряка штиль. Вода покоится сверхтяжелой ртутью. Вода мертва. И Петя, частенько вспоминавший Баренцево море и Балтику, где вода и губитель кораблей, и спаситель их, с омерзением посматривал на нее с вышки бассейна. Он записался в спортклуб, куда сумками таскал подарки для агентов. Некоторые из них расчетливо щекотливые, от денег отказывались. Гнило сладкие испарения окрестных болот и ароматы фруктов подвигали Глашу на философские заключения в духе ее отца. И получалось по Глаше, что именно в здешнем адском раю сотворились Адам и Ева и стали первыми невозвращенцами, бежав отсюда в Европу, пользуясь безвизовым режимом. Ядовитые и манящие цветы лесных полян, ветки, пригнутые пудовыми плодами, одурили зачинателей рода человеческого, что не пошло ему впрок. Уж сколько лет минуло с окончания войны, а в джунглях все еще обитали японские гарнизоны, и Петя таил в себе страшное подозрение. Нет, не верил он в самурайский долг и преданность императору Хирохито. Япошки просто подверглись климатическому шоку. Отравились болотными газами, что покрепче иприта, нанюхались дурманистых трав. И западные идеи, попадая сюда, тут же загнивали и начинали подванивать, искажаясь до дикости. Разделение властей становилось вторжением армии во все общественные институты. Само общество делилось не на, к примеру, крестьян, рабочих и торговцев, а на мало кому понятные функциональные группы, что дразнило истинных марксистов из компартии. Людей спасала терпеливость. Они все были во власти омертвляющей духоты и покорно несли бремя судьбы. Мусульмане с христианами спорили, но беззлобно. В одной семье муж мог поклоняться Аллаху, а жена держать в углу иконы с Христом. Детям давалось право самим определять, кого именовать источником их бед и счастий. Иностранцев уважали, но погружать их в свои веры не желали, стойко при них хотя бы переносили невзгоды. Петя однажды нанес визит главкому ВМС, выразил соболезнование, у него умер отец, на что тот издал легкомысленный смешок, дабы не огорчать своим несчастьем гостя, и промолвил со вздохом: что делать? Аллах взял. Мозги в этом климате отказывались работать. И когда настала пора предварительных итогов, когда надо было уже составлять набросок доклада Москве о группе молодых офицеров, то для простоты и ясности изложения Петя для себя решил руководителя этой группы именовать «болтуном», что соответствовало луковской характеристике и не расходилось с досье в сейфе резидента. Действительно, болтун, 29 лет, подполковник, красавец со шрамом на лбу, широчайшее знакомство, сын землевладельца, но не из золотой молодежи, ни кутежей, ни вояжей к проституткам, командир батальона из полка Дворцовой гвардии. Женат, мусульманин, но весьма и весьма веротерпим, знает в лицо почти всех молодых офицеров гарнизона и всем спешит делать добро, но дальше обещаний не идет. Морально неустойчив, но кто в этом климате останется устойчивым? Глуповат и малоразвит, предан президенту, послушен начальству, близко знаком с командиром авиабазы под столицей, и та на исключительном положении, в тройственном подчинении и командующему Центральным военным округом, и министру ВВС, и президенту, поскольку на базе правительственный авиаотряд. Болтун дважды побывал в СССР. Курсы при Академии Фрунзе. Там же едва не вывалился из окна, наспор выпив бутылку водки и пытаясь пройти по карнизу восьмого этажа.